Обыкновенно. Что трубку не берешь? Я уж тебе обзвонился. Зачем я тебе нужна? Ну, 8 марта хотел тебя поздравить. Спасибо. Как бы, что ты хочешь передать своим слушателям? Вот твои пожелания. Да пошли вы все нахуй со своими слушателями. Ну ладно, Валь, ну что ты такая сильно злая? Что это я должна работать на кого-то? Ну я же тебе что, плохого сделала? Напрягаться, нахуй вы мне нужны, чтобы я напрягалась? Квартиру подпиши, пожалуйста, я буду что угодно делать, но подпиши. Да хуй тебе, сука.